Уцелевшие сотрудницы Аскарпа нам на помощь не спешили, заняв позицию возле лифтов и лестниц, чтобы не пропустить ящерицу дальше в случае нашего поражения. А вот от полиции не было ни слуху, ни духу. Они ее не вызвали. Интересно почему? В любом случае, по нам они не стреляли, и то хорошо. Я потратил немного времени, чтобы переправить к ним их раненых товарок. Мы с девушками неплохо сработались, каких-то головокружительных комбо мы не проворачивали, но друг другу особо не мешались и неплохо дополняли атаки друг друга. Думаю, если поработаем вместе долгое время, то станем отличной командой. Это уже была битва на истощение, и я сильно сомневался, что ящерица устанет раньше нас. К тому же, она не сдерживалась в своих атаках, явно намереваясь нас убить. Мы себе такой роскоши позволить не могли, да и нечем нам было ее убивать, однако этого и не требовалось, нужно было всего лишь продержать ее на месте достаточно времени, чтобы успеть вколоть антидот. Пока Коннорс увлеклась Гвен, я переместился к Пенни и прошептал ей пару слов. Девушка кивнула, соглашаясь с моей идеей. Все выглядело повторением нашей первой комбинации. Я прыгнул за спину Коннорс и отвлек ее на себя. Паркер продолжила, съездив ящерице по мордасам. Гвен, хоть не была посвящена в мой план, все равно не подкачала, на манер Пенни, врезавшись двумя ногами в спину Коннорс. После обоих ударов рептилия ощутимо пошатнулась, но на ногах устояла. Не растерявшаяся Пенни выстрелила паутиной в обе ноги Коннорс и с силой дернула на себя. Ящерица повалилась, и именно этого мы и ждали. Паркер быстро раздавила в руках веб-шутеры, которые я ей передал, и бросила их к рукам упавшей противницы. Больше ничем не удерживаемая паутина вспенилась и плотно приклеила руки рептилии к полу. Гвен, видимо, поняла, что мы затеяли, и выстрелила из своих веб-шутеров по ногам Коннорс. Она вырвется, это лишь вопрос времени. По сути, это ва-банк. Если бы план провалился, то ситуация стала бы для нас гораздо хуже, но я действительно не видел другого выхода. Пришлось рискнуть. Перемещаюсь и оказываюсь на спине у Коннорс. Я успел вколоть ей шприц и ввести антидот, прежде чем хвост отбросил меня в сторону. Благо удар был не очень сильным, скорее всего, будет пара синяков и царапин, но ничего критичного вроде бы нет. Ривен, обеспокоенно выкрикнули обе девушки. Я в порядке, подтверждаю свои слова, поднимаясь на ноги. Ящерица тем временем все же смогла вырваться, еще более злая, чем была до этого. Но все было уже кончено. Антидот подействовал быстро, и Коннорс стремительно теряла в росте, превращаясь обратно в человека. Дождавшись, когда женщина очеловечится достаточно, чтобы не представлять опасность, но не настолько, чтобы ее можно было узнать, я переместился к ней и перенес нас на ближайшую крышу. На всякий случай, я тут же разорвал дистанцию с женщиной, но этого не требовалось. Практически сразу, как я от нее отошел, она потеряла сознание и растянулась на крыше. Я выдохнул. Это было сложно, очень. На грани фола, я бы сказал, но мы справились, и это главное. Еще много над чем предстоит поработать, но, сейчас, почему бы просто не насладиться победой? Со стороны я, наверное, выгляжу довольно нелепо. Стою на крыше и рассуждаю о супергеройских делах, пока рядом валяется голая женщина без сознания. Доктор Коннорс, девушки добрались до крыши, и Гвен первым делом бросилась проверять состояние своего куратора. «Ты точно цел?» – подошла ко мне Пенни. «Точно», – успокаивающе киваю девушке. Паркер хотела еще что-то сказать, но была прервана. В нас влетела бело-черная ракета и сгребла нас обоих в сокрушительные объятия. «Спасибо вам обоим», – прошептала Гвен, – «вы не представляете, сколько это для меня значит». «Ну, будет тебе», – я ободряюще похлопал Стейси по плечу. Нам предстояло еще немного работы. Нужно было доставить Коннорс в безопасное место и выяснить, куда она дела напарницу Рокси. Но в целом, миссию ящер можно считать успешно выполненной. Глава 12.18+. Сказать, что доктор Коннорс была в шоке от своих действий, когда очнулась, значит сильно преуменьшить. Женщина была еще очень слаба, так что вскоре снова потеряла сознание. Мы едва успели выспросить у нее, куда он спрятал Эмиган. Мы помогли Гвен переместить Корнелию домой и отправились на поиски напарницы Рокси. Дело, надо сказать, было не таким уж и легким. Пребывающая в полубессознательном состоянии Коннорс смогла указать только улицу, под которой было ее логово. Соответственно, нам с Пенни пришлось немного побродить по канализации и второй раз за неполные сутки насладиться местными ароматами. Однако, наши поиски все же увенчались успехом. Мы нашли Меган целой и невредимой. Страху она, конечно же, натерпелась и провела примерно 10 часов без еды и воды, но это было не критично. На всякий случай мы доставили ее в больницу, больше для перестраховки, чем из реальной необходимости. Так что, дело можно считать официально закрытым. Ночевать я попросился к Пенни. Маму я уже предупредил, что не приду домой на ночь. Да и после всех приключений я был побит, и от меня несло потом и канализацией. Заявись я в таком виде домой, и бедную Аманду удар хватит. Пенни была рада пустить меня к себе. Мы приняли душ, по отдельности, оба слишком устали для флирта и развратных игр. Спать мы легли вместе, на одной кровати. Девушка предлагала мне комнату для гостей, но я отказался. Для шалости не было сил ни моральных, ни физических, но я не мог отказать себе в удовольствии поспать в объятиях красивой девушки, Пенни. Она проснулась уже вечером. Ничего удивительного, учитывая тот факт, что легли они уже ближе к утру. Лежащий на прикроватной тумбочке телефон услужливо подсказывал 19:06. Куда-то идти было уже поздно. Можно, конечно, было отправиться в очередной супергеройский патруль, но после вчерашнего они явно заслужили небольшой перерыв. К тому же, к своему стыду, она должна была признаться себе, что перспектива остаться лежать в кровати, обнимаясь с своим почти голым парнем, была куда более привлекательной, чем влезть в костюм и отправиться на поиски очередных приключений. Ее кровать была на очень большой, поэтому им приходилось спать довольно плотно, прижавшись друг к другу. Сэм не озаботился тем, чтобы надеть что-нибудь кроме трусов, когда ложился спать, так что она в полной мере могла ощутить тепло его тела. Она тоже спала в нижнем белье. Спать в лифчике было очень неудобно, но она побоялась одеть свою пижаму, вдруг он бы посчитал ее слишком детской. Так что ее милая пижамка с щитами Капитана Америки осталась лежать в шкафу. Также она чувствовала, что в ее ногу уперлось что-то твердое. Статьи в интернете, посвященные отношениям с парнями и конкретно сексу, не поддавались исчислению. Так что, она знала, что у мужчин бывает стояк во время сна. Но что ей с этим делать? Мысль продвинуть их отношения еще дальше была невероятно соблазнительна. Пока что они не заходили дальше ощупывания и обмена пикантными фото. Однако, подходящее ли сейчас время? 10 часов назад они были на грани смерти. Может, не стоит лезть к нему с сексом сразу после этого, а ее девственность? Вдруг ему неприятно будет видеть кровь? Может, следовало использовать игрушку, чтобы избавиться от нее? А если он захочет анал? Она к этому совершенно не готова. Пенни тряхнула головой, отгоняя панические мысли. Сэм всегда был добрым и понимающим, даже слишком понимающим. Даже если он не захочет сейчас, то вряд ли их отношения прервутся. Так что стоит рискнуть. С трудом веря в то, что делает, она потянулась к его трусам и спустила их, давая свободу его твердому члену. Большой, не настолько, чтобы доставить девушке дискомфорт, но все же довольно приличный. Гигабайты просмотренного порно подсказывали ей, что делать дальше, но она была осторожна. В интернете часто описывались ситуации, когда девушки путали свои знания, полученные из порно, с реальным опытом в сексе. Попытка повторить за опытными порноактрисами могла привести к тому, что будет некомфортно и ей, и парню. К тому же, не стоило сразу бросаться своей киской на член. Мужчины сексуально выносливее женщин, так что в статьях довольно четко было прописано, как важно использовать свои руки, рот, грудь, при подходящем размере и ноги, если парню такое нравится. Начинала она постепенно, осторожно обхватив пальчиками член и проведя кисть вверх и вниз. Сэм еще не проснулся, но издал довольный стон, что показало ей, что ее действия были правильными. Она немного ускорила свои движения и легонько поцеловала головку. Ее собственное возбуждение тонкой струйкой стекало по бедру. В районе паха разгорелся настоящий пожар, волнами тепла согревающий все тело. Еще никогда она не была так возбуждена, а он к ней еще даже не прикоснулся. Что она почувствует, если этот член войдет в нее? Сэм. Проснувшись, я был немало удивлен. Вот уж не думал, что скромница Пенни решится на такое. Отказываться я, разумеется, не собирался. Заметив, что я не сплю, Паркер посмотрела на меня, словно спрашивая разрешения продолжить, и, дождавшись моего кивка, взяла мой член в рот. Кто сказал, что неумелый минет – это неприятно? Я был готов горячо оспорить это утверждение. Да, Пенни была не очень умела и немного задевала мой ствол зубами, но моральное удовольствие от наблюдения за тем, как она старается сделать мне приятно, перевешивало все недостатки. Я протянул руку и погладил девушку по голове, выражая свое одобрение ее действиям. Хорошо ее зная, могу с уверенностью сказать, что ей было нелегко решиться на такой ход, так что моя поддержка была важна. Это далеко не первый мой минет, но определенно самый страстный. Пенни училась очень быстро. Со временем, я все реже и реже чувствовал зубы на своем члене, а вот удовольствие становилось все сильнее. Паркер все ускорялось и приближение оргазма не заставило себя ждать. Пенни, я сейчас кончу. Мои прошлые девушки по-разному реагировали на сперму у себя во рту. Некоторым нравилось, но все же большинство находило это довольно неприятным, поэтому я посчитал необходимым предупредить ее. Однако она и не подумала замедлиться или отстраниться. Наоборот, усилила свой напор и когда я кончил, полностью приняла мою порцию спермы в свой рот. Проглотив ее, она, явно почерпнув эту идею из порно, открыла свой рот и показала, что в нем ничего не осталось. «Тебе понравилось?» – нерешительно спросила Пенни. «Еще бы, это был лучший способ сказать. Доброе утро, я был доволен как кот объевшийся сметаной и даже не думал это скрывать. Несмотря на то, что я только что кончил, мой дружок и не думал становиться мягким. Обычно мне требовалось некоторое время для перезарядки, но в чем преимущество местных мужчин над своими собратьями из моего мира, так это в сексуальной выносливости. Необходимость удовлетворять целый гарем к этому располагает. Хочешь продолжить?» – спросила Пенни, тоже заметившая, что я еще твердый. «Иди ко мне», – я поманил девушку пальцем. Когда она приблизилась, я быстро избавил ее от лифчика и, уложив ее на спину, проделал тот же трюк с трусиками. Некоторое время я просто ласкал ее тело руками. Хоть она не нуждалась в дополнительной стимуляции и уже была аномально влажной, ничто мне не мешало просто наслаждаться процессом. Пенни была не самой фигуристой девушкой, но очень стройной и подтянутой. «Готова?» – спросил я, устроившись у нее между ног. Пенни кивнула, закусив губу, и я приступил к проникновению. Ее киска была очень узкой, но обильное количество смазки значительно упрощало дело. Я входил аккуратно, стараясь свести ее болевые ощущения к минимуму. Когда мой член уперся в преграду, я посмотрел девушке в глаза и, получив еще один подтверждающий кивок, одним резким движением забрал невинность Пенелопы Паркер. Пенни коротко вскрикнула, но в скором времени призвала меня продолжить двигаться. Отказывать ей я не собирался. Начинал я медленно, частично из желания уменьшить ее болевые ощущения, а частично желая подольше насладиться ощущениями, которые мне дарила ее узкая дырочка. Мои руки и рот тоже не остались без дела, вовсю исследуя ее тело. Я целовал ее губы, шею, ключицы, пока моя рука ласкала ее грудь. Приблизив кубы к ее соску, я обвел его языком, перед тем, как обхватить его губами. «О боже, Сэм!» – стонала Пенни. Паркер, наверное, была самой страстной девушкой из тех, что у меня были. Приятно было слышать своими ушами доказательства того, что твои старания окупаются и партнерши так же приятно, как и тебе. Мои движения бедрами все набирали обороты. Я вонзался внутрь девушки все быстрее и сильнее. Очередной оргазм подбирался все ближе, и я был не в силах его удержать. «Ях!» – неожиданно выкрикнула Пенни. «Она кончила раньше меня». Я, конечно, знал, что девушки в этом мире легче возбуждаются и соответственно быстрее кончают, но все равно был удивлен. К тому же, это был ее первый раз. Одна подруга как-то говорила мне, что оргазм во время первого секса для девушки нереален. Впрочем, возможно, физиология местных девушек наложилась на мутации, поэтому Паркер так легко перенесла боль от первого раза. Мой собственный оргазм тоже сильно не отстал. Буквально через десяток секунд после того, как Пенни кончила, я наполнил ее нутро своей спермой. «Я люблю тебя», – прошептала мне Паркер, когда я прилег рядом с ней, чтобы отдохнуть. «Мы явно на этом не закончим, но мне нужна минутка, чтобы отдышаться». «Я тебя тоже». Глава 13. «Привет, красотка, проводить тебя до дома?» Весь вчерашний вечер я провел у Пенни, предаваясь постельным утехам, так что домой вернулся только ближе к ночи. Мама была не очень довольна моими загулами, но скандал устраивать не стала. Эх, тяжело быть супергероем, когда дома тебя ждет чрезмерно заботливая мамочка. Представить боюсь, что будет, когда она узнает, чем я занимаюсь. Не могу сказать, что жду этого разговора с нетерпением. Можно, конечно, понадеяться на то, что тайна навсегда останется тайной, но я бы на это не рассчитывал. Сейчас же у меня была важная миссия по вербовке. В суматохе позавчерашней ночи мы совсем позабыли обмениться контактами. Гвен, как оказалось, была на ногах уже двое суток, а для меня, обделенного какими-либо физическими улучшениями, даже одна бессонная ночь далась довольно трудно. Пока была опасность, меня поддерживал адреналин, но как только кризис миновал, я сразу почувствовал себя как выжатый лимон. Поэтому, мало удивительного в том, что мы хотели побыстрее закончить с делами и отправиться на заслуженный отдых. В целом, это не было проблемой. Я знал, где она живет и учится, так что без труда подкараулил ее после занятий в университете. Пенни со мной не было, она отправилась в Daily Bugle, чтобы продать фотографии. Инцидент с ящерицей заснять не получилось, не до того нам было, но фотки наших разборок с бандитками получились очень даже неплохими. «А, ты мне?» – удивленно хлопнула глазами Стейси. «Ну да, я выбрал не лучшую фразу для начала разговора. Откуда у меня эта страсть к неуместным хохмам?» От Пенни, наверное, заразился. Она вечно что-то отмачивает, пока в костюме. «Тебе, в принципе, она меня могла бы и по голосу узнать, но я решаю облегчить ей задачу, наклоняюсь к ее ушку и тихонько шепчу: Кар, ты же умная девочка», догадалась, но не стала произносить вслух. Занятия уже закончились, а мы стояли прямо у университетских ворот, так что мимо нас проходило довольно много студентов, спешащих на свободу. «Сэм, меня зовут Сэм. Прогуляемся?» Девушка кивнула, и мы отправились подальше от любопытных глаз и ушей студентов. Аншлага мы, конечно, не вызвали, но немного внимания привлекали. Все же мордашка мне досталась весьма смазливая, но я бы не удивился, если бы узнал, что часть этого внимания была адресована Гвен. Однополые отношения между девушками были очень распространены в этом мире, а Стейси была просто безумно привлекательна. Красивая блондинка с серыми глазами и потрясающей фигурой. Что еще надо для счастья? Ее физические достоинства я успел оценить, пока она красовалась передо мной в своем обтягивающем супергеройском костюме. Да и сейчас, пусть верхняя часть была прикрыта довольно свободным худи, узкие джинсы очень выгодно подчеркивали нижнюю. «Как там доктор Коннорс?» – спросил я, когда мы отдалились от массы людей. «Взяла больничный», – погрустнела Гвен. «Физически она в порядке, но я думаю, ей нужно время, чтобы смириться с тем, что она сделала, и с тем, что собиралась сделать. Она справится, я уверен», – подбодрил я девушку. «По крайней мере, Кёртис Коннорс всегда справлялся. Вы столько шли к своей цели, будет жалко остановиться сейчас». «Погоди, ты про сыворотку? Хочешь, чтобы она продолжила исследование? Серьезно?» Гвен посмотрела на меня так, будто у нее появились серьезные сомнения в моих умственных способностях. «А почему нет?» «Пожал я плечами. Первый образец у вас вышел неудачным, но я сильно сомневаюсь, что препарат подобного уровня можно создать с первой попытки. К тому же, я уверен, что доктор Коннорс усвоила урок и больше не будет так спешить. Хм, может, ты и прав», — как-то неуверенно протянула Гвен. «Она явно не убеждена, и я не могу ее винить. Сам до конца не уверен, что советовать им продолжить разработку – это хорошая идея. Однако, положительный результат, если он может быть достигнут, будет стоить всех рисков. Нам просто нужно держать ухо востро и не допустить очередного пришествия ящера. Впрочем, настаивать я не собирался, они, ученые, и всяко лучше меня разбираются в вопросе. Если решат, что риски того не стоят, то я это приму». «Ну да ладно, я решил наконец-то перейти к цели моего визита. Я искал тебя совсем не за этим». «А зачем же?» Мрачное настроение Гвен куда-то испарилось, и теперь ее губы украшала игривая улыбка. «Ты знаешь, обычно девушка зовет парня на прогулку, а не наоборот». «Ой, значит ли это, что ты собиралась позвать меня на прогулку?» Ее улыбка была встречена моей. «Как знать», — Гвен неожиданно взяла меня за руку. «Итак, о чем ты хотел поговорить?» Честно говоря, такой агрессивный флирт со стороны девушки вводил меня в небольшой ступор. Конечно, это мир оставил свой отпечаток и на моих отношениях с Пенни, но из-за застенчивости девушку они все же были довольно близки к тем, что я привык. Однако, кто я такой, чтобы жаловаться? Горячая блондинка хочет позаигрывать со мной, как будто я буду против. Это непривычно, но все же приятно. О твоем резюме, надеюсь, ты успела его составить? Резюме, ты говоришь? О, да, Гвен, поддавшись желанию добавить немного драматизма, беру ее руку своими двумя и проникновенно смотрю ей в глаза. Мы были вместе недолго, но я чувствую, что мы созданы друг для друга. Скажи, ты хочешь вступить в нашу команду? Может, я немного перегибаю палку, но залевшие щечки Гвен того стоили. Стейси куда увереннее Пенни. Тот факт, что она первая взяла меня за руку, уже о многом говорит. но ее все же оказалось легко смутить. Судя по всему, парня у нее нет и вряд ли она имеет с ними большой опыт, если вообще имеет. В этом мире недостаточно быть красоткой, чтобы иметь успех у мужчин. Меня все еще беспокоила ее возможная смерть, но она и так собиралась стать героем. Это было заметно по уже готовому костюму. Действуя вместе, мы значительно снизим риск смерти, причем не только ее, но и всех нас. Пенни тоже была не против ее вступления, хоть и не смогла поучаствовать в приглашении лично. К тому же, мне кажется, ей хотелось иметь подругу с сопоставимыми знаниями и интеллектом. Как бы я ни старался, но поддержать разговор на большинство интересующих Паркер тем, было пока не способен. Конечно, обрадовалась Гвен, я и сама хотела вас найти, но понятия не имела, как это сделать. Да, этот момент бы бездарно прошляпили, но мы только начинаем, еще научимся держать все мелочи и нюансы под контролем в стрессовых ситуациях. Главное, это научиться до того, как нам придется за это поплатиться. Пенни. Она шла по коридорам офиса Daily Bugle, предвосхищая очередную порцию колорита, которым Джози Джеймсон щедро одаривала всех окружающих. О, ты как раз вовремя, неожиданно радушно поприветствовала ее Джози, едва она пересекла порог кабинета. Знакомьтесь, мисс Харди, это Перта Паркинсон, наш лучший фотограф, она прекрасно подойдет вам. Помимо Джеймсон в кабинете находилась удивительной красоты девушка, необычного, почти белого, цвета волосы, зеленые глаза, в которых плясали искорки веселья, все в ней буквально кричало о том, что она представительница высшего класса. Если тот факт, что Джози внезапно стала воплощением радушия, не говорил об этом достаточно ясно. К тому же, пусть сама Пенни и не была богата, общение с Габриэллой ее кое-чему научило, она узнавала дорогую одежду, когда видела ее, а гостья хозяйки Daily Bugle была одета очень роскошно. Я, Пенелопа Паркер, она была здесь всего один раз, так что неудивительно, что Джона не запомнила ее имя, но выдумать совершенно другое на ходу было ужасно грубо. Ой, вы не знаете, как зовут вашего лучшего фотографа, миссис Джеймсон. Мисс Харди, казалось, это позабавило, и вы уверены, что она справится? Девочка хотя бы школу закончила? Девочка, да эта мисс Харди выглядела старше ее максимум на пару лет. Ну что вы, мисс Харди, это была всего лишь небольшая шутка, отмахнулась Джеймсон, и не смотрите на возраст, девочка, настоящий профессионал, талантище. Пенелопа, ты принесла фотографии, ну же, покажи их мисс Харди, пусть посмотрит на твою работу. Вот, Пенни протянула девушке конверт с фото, вы только посмотрите, какой свет, какой ракурс. Джози вскочила из-за своего стола и подошла поближе, чтобы тоже увидеть фотографии, блестящая работа. Пенелопа, как насчет $1000? $1000, в прошлый раз ей пришлось торговаться за $450, а ведь это были первые фотографии девушки Паука Ривина, снятые в хорошем качестве. Последующие должны были быть куда дешевле. Она понятия не имела, кто такая эта мисс Харди и почему Джеймсон под нее так стелится, но уже готова была простить ей девочку и еще пару будущих прегрешений. Хм, действительно, весьма недурно, задумчиво протянула блондинка. Это же те новенькие герои, что недавно нашумели в главном офисе Эскорт. Как тебе удалось все это снять? Просто увидела их, когда шла по улице и проследила, ответила Пенни, стараясь звучать как можно более непринужденно. Вот как, а ты весьма интересная, не так ли? Улыбка Харди стала еще слаще. Миссис Джеймсон, я думаю, она нам подойдет. Подойду для чего? Пенелопа, это Фелиция Харди, дочь Анастасии Харди, основательницы одноименного фонда. Они организуют благотворительный бал, который пройдет в моем доме и на который ты приглашена в качестве фотографа, пояснила ей Джеймсон. Бал состоится через неделю, продолжила Фелиция, оденься поприличнее и можешь пригласить своего мальчика или девочку, если они у тебя есть. Миссис Джеймсон, на этом все, я обсудила все необходимые вопросы и поэтому откланиваюсь. До встречи, Петра. До свидания, Фелисити, подивившись своей дерзости, ответила Пенни. На секунду она пожалела о своей дерзости. Девушка явно была не из бедных и могла доставить проблем. Богачи бывают ужасно злыми и мстительными, одна Флёр Томпсон чего стоит. Однако, Харди совершенно не разозлилась. Наоборот, ее улыбка стала какой-то подозрительно довольной. Пенни не могла не почувствовать, что ввязалась в игру, в которой не в силах победить. Глава 14. Прошла всего пара дней, но уже можно было сказать, что Гвен вписалась в нашу команду как влитая. Боевой выход с тех пор у нас был только один, но результаты уже значительно улучшились. Даже простые патрули стали куда эффективнее из-за большей зоны охвата, а о разборках с бандитками и говорить нечего. У них и против меня и пенни шансов было немного, а когда к нам присоединилась вторая девушка-паук, то они и вовсе испарились. Конечно, нам с пенни пришлось стать посдержаннее, чтобы Гвен чувствовала себя комфортно. Всегда неловко быть третьим лишним, так что всякие нежности мы оставляли до тех пор, пока не окажемся наедине. Мои же отношения со Стейси пока что держались на уровне приятельских. Мы довольно неплохо провели время, прогуливаясь и дожидаясь, когда Пенни вернется из Daily Bugle, но дальше этого пока не заходило, торопиться было никуда. По сути, я уже поспешил, когда начинал отношения с Паркер, было большой удачей, что мы так хорошо поладили. Не сложись у нас, и девушка-паук могла бы и вовсе не появиться, а это было бы очень плохо. Однако, не все здесь зависело от меня. В этом мире никто и не ожидает, что парень будет делать первые шаги. Если Гвен действительно заинтересована, то вполне возможно, что в скором времени она сама сделает ход. Не думаю, что у меня есть причины сказать ей нет. Она мне нравится. Умна, красива и с чувством юмора, немного безрассудная, но не парню, который понесся становиться супергероем, едва оказавшись в новом мире и толком не вникнув в ситуацию, судить ее. Новость о существовании в этом мире Фелиции Харди была встречена мной с воистину буддистским спокойствием. Я уже отказался от попыток выяснить, в какой версии Марвел я нахожусь и что меня ждет в будущем, и решил просто реагировать по ситуации, не то, чего бы мне хотелось, но ничего надежнее в моем распоряжении не было. О черной кошке я знал еще меньше, чем о Гвен. Она горячая, из богатой семьи, и она бортанула Питера Паркера в пользу какого-то вампира по имени Морбиус. Откровенно скудно, но не критично. Не помню, чтобы с ней были связаны хоть сколько-нибудь глобальные события, так что переживать особо не стоит. Если столкнемся в костюмах, будет видно, что она из себя представляет, рыпаться в ее сторону раньше времени нет никакого смысла. Как и списывать ее со счетов, если я чего-то не знаю или не помню, то это далеко не значит, что этого нет. Да и судить человека по обрывкам воспоминаний тоже не дело. Однако, приглашение на бал поставило перед нами одну задачу. Ни у меня, и у Пенни не было подходящей одежды для такого мероприятия. Гвен мы тоже потащили с собой. Благо, количество плюсов, принятое в этом мире, позволяло такие фокусы. Паркер, скорее всего, будет занята фоткой различных толстосумов, так что мне нужна компания и защита от этих самых толстосумов. Может, я и переоцениваю смазливость своей мордашки, но лучше перестраховаться. В общем, мы втроем отправились на шоппинг. В последнее время мы сталкивались с финансовыми трудностями, но Джеймсон в порыве внезапной щедрости заплатила Пенни за последние фотографии аж 1000 баксов, а я же попросту воспользовался таким лайфхаком, как попросить деньги у мамы. Узнав, что я иду на бал, Аманда не поскупилась и выдала мне довольно внушительную сумму. У Гвен тоже были средства, так что никаких препятствий перед нами не стояло. Уже на 15 минут больше, смеясь, сказал я, посмотрев на секундомер, запущенный на моем телефоне. Так нечестно, ты специально взял первый попавшийся. Возмущенно донеслось из примерочной кабинки Пенни. Что здесь происходит? Ну, у нас с девушками вышел небольшой спор. Они были свято уверены, что я потрачу кучу времени на выбор костюма для себя, а я был уверен, что справлюсь куда быстрее, чем они, и оказался прав. Зайдя в довольно респектабельный итальянский бутик, я, с посильной помощью любезных продавщиц, довольно быстро выбрал себе весьма приличный и относительно недорогой смокинг. Даже денег на мороженое осталось и на супергеройские дела тоже. А вот девушки задерживались, это было не так ужасно, как обычно изображают в некоторых историях, но это никак не мешало мне наслаждаться победой. Впрочем, в споре, кажется, участвовали только мы с Пенни. У Гвен, хоть она и поддерживала подругу во время разговора о времени, необходимым парням и девушкам на выбор одежды, кажется, были совершенно другие планы на этот шопинг. «Ну-ну, Сэм, дай нам немного форы, не все так уверены в своей внешности, как ты», донеслось из соседней кабинки. Шторы разъехались, явив мне обладательницу голоса. «Как тебе это?» Да, Гвен определенно не собиралась участвовать в споре. У нее была другая цель. Она намеренно выбирала самые откровенные платья и демонстрировала их мне. То грудь чуть из декольте не вываливается, то задница еле прикрыта, то все это сразу. Сделай она так в моем родном мире, то я бы подумал, что она, мягко говоря, весьма легкомысленная особа, но здесь, думаю, это можно сравнить с ситуацией, когда парни козыряют перед девушками своими мышцами. Здесь же скорее парень пожалуется на сексуальные домогательства, но, видимо, Стейси уже поняла, что я не их тех, кто чуть что сразу бежит жаловаться. Я твои трусики вижу. Да, текущее платье Стейси можно было бы назвать весьма приличным, если бы не одно «но». Вырез, идущий от подола платья, был слишком уж длинным и открывал взгляду кусочек нижнего белья девушки. Хм, действительно, так некрасиво, шторка снова ненадолго закрылась, но Гвен не собиралась менять платье, когда девушка снова предстала передо мной. Кусочек ткани, торчащий из выреза, бесследно исчез. А теперь в самый раз, лучше было бы только голой, резюмирую с видом настоящего эксперта. Интересно, что Пенни явно слышит наши разговоры, но никак не вмешивается. Я немного опасался, что ее неуверенность сыграет с ней злую шутку и она напридумывает себе лишнего. Однако, когда она выходила ко мне показать очередное платье, то на ее лице не было и следа недовольства. Видимо, Гвен ей действительно нравится. Гвен отступать явно не собиралась. Интересно, чего она вообще так завелась? Злится из-за того, что в прошлый раз мне удалось ее смутить? Или ее раззадоривает моя внешне слабая реакция? В любом случае, жаловаться я не собираюсь. Шоу выходит отменным, так у меня еще и место в первом ряду. Гвен, судя по ехидной мордашке, явно собиралась что-то ответить на это. Мне было жутко интересно, что она собирается делать. Неужели предложит раздеться прямо здесь? Но, увы, получить ответа на этот вопрос мне было не суждено. То ли намеренно решив прервать наши игры, пока они не зашли слишком далеко, то ли просто так совпало, но именно этот момент выбрала Пенни, чтобы показаться из примерочной. «О боже, ты обязана это взять!» — воскликнула Стейси, как только увидела Паркер. «Поддерживаю», — улыбнулся я. «Потрясно выглядишь». Правда, Пенни явно не ожидала, что ее наряд возымеет такой успех, и смутилась. Синее, почти того же цвета, что и ее глаза, платье было в разы более скромным, чем все, что показывала мне Гвен, однако, все еще выгодно подчеркивало все достоинства невероятно стройного тела Паркер. Дальше Пенни примерила еще несколько платьев, но все же остановилась на синем. Гвен же, увидев, что она единственная, кто еще ничего не выбрал, довольно быстро, потратив всего минут 20, подобрала себе вполне приличное платье, которое хоть и не было таким консервативным, как у Паркер, но все же ничего лишнего не обнажало. Правда, ее хитрющий взгляд четко давал понять, что это был только первый раунд, и мне стоит готовиться к реваншу. Закончили мы, надо сказать, вовремя. Мне уже пора было домой готовить ужин. Я и так слишком часто стал отлынивать от этой обязанности. Мама, конечно, относилась ко всему с пониманием, но мне не хотелось ее расстраивать. Эта женщина и так слишком хороша, чтобы быть правдой. Гвен. Когда они проводили Сэма до дома, Пенни получала прощальный поцелуй в губы, ей самой досталось, но только в щечку. Ну, после того, что она сегодня вытворяла в магазине, таким ее не было не смутить. Мягко говоря, она немного переборщила. Такое агрессивное заигрывание вполне могло привести к скандалу, а не положительному результату. Но тут и проявлялись плюсы общения с таким женственным парнем, как Сэм. Он на многие вещи смотрел с прикрытыми глазами. Его в целом довольно сложно было представить впадающим в истерику. Вообще, она не собиралась заходить так далеко, но его явно одобряющий взгляд заставлял действовать все смелее и смелее. Во время ее последней выходки с трусиками, был большой соблазн снять их прямо перед ним и бросить ему на колени, чтобы посмотреть на его реакцию. Благо, она удержалась, перебарщивать все же не стоило. «Слушай, Пен-Пен», — обратилась она к идущей рядом девушке, когда они отдалились от дома парня, — «я заметила, что Сэм даже не попросил за него заплатить, это всегда так». Гвен хихикнула, когда Паркер нахмурилась, услышав свое прозвище. Она ничего не могла с собой поделать, дразнить эту девушку было слишком весело. «Почти всегда», — все же ответила Пенни. «Ну, я плачу за нас в кафе и кинотеатрах, но чаще всего он просто выбирает для свидания места, где вообще не нужно платить, вроде общественных парков». Это была очень интересная информация. Сэм уже вел себя необычно для парня, даже без учета всех этих супергеройских дел, а тут еще и это. Конечно, равнять всех парней под одну гребенку и говорить, что всем им нужны только деньги, было бы неправильно, но не будет ошибкой сказать, что очень многие из них именно такие. Итак, Сэм был красив, явно не из тех парней, что слишком сильно заботится о своей внешности и, откровенно говоря, это делало то факт, что он был настолько привлекательным, еще более впечатляющим. Не меркантилен, слова Пенни лишь подтвердили недавно наметившиеся подозрения. Ей нравилась Паркер, она была чрезвычайно милой, но совершенно не производила впечатления девушки, способной обеспечить парня уровня Сэма. Добавить к этому тот факт, что он весьма благосклонно отнесся к ее сегодняшней выходке, и его можно посчитать идеальным. Единственный минус – это его супергеройская деятельность. Она была не совсем уверена, как относится к тому, что парень рискует собой, однако не могла отрицать его заслуги на этом поприще. Именно он додумался заглянуть в институт, кто знает, что бы произошло, если бы его там не было. Также он нашел информацию об аппарате Ганнелли, и он же придумал план, который помог остановить доктора Коннорс. Весьма впечатляюще. А ты не будешь против, если... Гвен немного замешкалась, подбирая правильные слова. Если я тоже попробую с ним встречаться? Пенни не выглядела слишком удивленной ее вопросом. Все же их с Сэмом флирт не заметил бы только слепой, но отвечать не смешила, крепко задумавшись. И Гвен не могла ее винить. Трудно было не заметить, что у Паркер проблемы с самооценкой, она явно боится остаться на обочине, если у Сэма появятся еще девушки. Да и не стоило сбрасывать со счетов банальное нежелание делиться. Конечно, все девушки понимают, что остаться единственной у парня никак не получится. Однако, кто не захочет растянуть подольше момент, когда в отношениях вы только вдвоем? Нет, не буду, в конце концов ответила Пенни, я должна провести с тобой беседу о том, что будет, если ты его обидишь. Нет, покачала головой Гвен, с трудом подавив желание дать положительный ответ. Застенчивая Паркер, пытающаяся ей угрожать, должна была выглядеть просто умилительно. На самом деле Стейси была рада, что все прошло так легко. Конечно, спросить разрешение у нынешней девушки, прежде чем начинать серьезно ухаживать за парнем, было лишь формой вежливости. Решение остается за мужчиной, только за ним. Однако, если бы она начала действовать вопреки желанию Паркер, то это могло крайне негативно сказать и на их дружбе, и на команде. К тому же, насколько она успела изучить Сэма, он бы явно встал на сторону Паркера, и ей осталось бы только разбитое корыто. Но мы можем обсудить кое-что другое, поиграла бровями Гвен. И что же, то, как ты поможешь мне захомутать твоего парня? Глава 15-18+. Неделя подходила к концу и, соответственно, приближался бал. Не скажу, что так уж горел желанием побывать на вечеринке для знатных персон, но кое-что интересное из нее, возможно, удастся извлечь. Информация никогда не бывает лишней, может получиться что-то или кого-то узнать. Из примечательных событий последних дней, Антония Старк наконец-то сбежала из плена и вернулась в Америку. Тут обошлось без сюрпризов, события развивались ровно так, как я их помнил. Не уверен, хорошо это или плохо. Вернулась, собрала пресс-конференцию, уселась прямо на пол и, жуя бургер, заявила, что Stark Industries прекращает разработку и производство вооружения. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шумиха поднялась просто жуткая. Цены на акции компании рванули вниз со скоростью гоночного болида. Hammer Industries и Ascorp, наоборот, немного укрепили свои позиции. Надеюсь, это сможет ненадолго отсрочить рождение зеленого гоблина. Однако, слишком сильно рассчитывать на это было бы глупо. Во-первых, прошло всего пару дней, а во-вторых, все чаще и отчетливее звучали слухи о том, что совет директоров практически в полном составе восстал против Нормы Осборн. Вряд ли кратковременный скачок, вызванный исключительно уходом с рынка лидирующего конкурента, а не заслугами самой компании, кардинально повлияет на ситуацию. Я не упустил возможность заработать пару баксов в семейный бюджет и уговорил маму купить акции Stark Industries, которые так стремительно равнялись по цене с туалетной бумагой. Утрирую, конечно, но зная, что Антония вернет свои позиции, грех было этим не воспользоваться. Аманда была моему предложению немало удивлена. Малыш Сэмми никогда не интересовался бизнесом, а тут на тебе, матери советы дает. Однако, совсем уж маразмом моя идея не пахла. Да, сейчас по поводу детища Генриетты Старк царила настоящая истерия, но ее дочь не зря называли гением, и предположение, что она сможет вытянуть свою компанию из ямы, в которую сама же ее и сбросила, было не лишено оснований. В общем, Аманда отреагировала так же, как и на многие другие капризы своего сына, и в конце концов согласилась. Какого-то контрольного паркета или безумных процентов от общего количества акций мы не накупили, не настолько наша семья богата, да и мама никогда бы не потратилась так, чтобы мы остались голодными, но все же нас ожидали неплохие дивиденды. Конечно, девочек я стороне оставлять не хотел и посоветовал сделать им то же самое, но ни мать Гвен, ни тетя Бенни не захотели связываться с подобным. Обидно, деньги нам были очень нужны. Вообще, я много думал о дополнительных способах заработка. Была идея заняться писательством и банально сжульничать и переписать одну из книг, что были популярны в моем старом мире, но тут меня ждал облом. Все, что я помнил достаточно хорошо, чтобы попытаться воспроизвести, уже существовало в этом мире, пусть и в измененном виде. От идеи написать что-то самому я отказался довольно быстро. Во-первых, в жизни не писал ничего объемнее школьного сочинения, поэтому не факт, что у меня бы вышло что-то путное, а во-вторых, мое представление о хорошей истории, да даже банально о том, как должны вести себя персонажи, довольно сильно отличалось от того, как это видели местные. Дело ведь не в том, чтобы написать хорошую историю, а в том, чтобы она понравилась читателям. Второй аргумент вполне можно было и отнести и к идее кражи книги из родного мира. Далеко не факт, что условный Гарри Поттер понравился бы местным в том виде, в котором его запомнил я. Но все же у меня была одна идейка. «О чем задумался?» — спросила Пенни, передавая мне кружку чая. Мы были в гостиной ее дома только вдвоем. Доктор Коннорс наконец-то смогла взять себя в руки и вернуться к работе. Гвен была с ней. Я задумался над тем, как мне ответить на вопрос Паркер. В лоб сказать, что о деньгах было бы не очень умно, только соль на рану насыплю бедняге. О видеоиграх я все-таки нашелся с ответом. «Видеоиграх?» — удивленно вскинула бровь Пенни. «Если хочешь поиграть, то...» Взгляд девушки сместился на лежащую перед телевизором старенькую консоль. У меня аж на сердце потеплело от ностальгии при виде PlayStation. Столько воспоминаний из детства. А вот Паркер явно стеснялась того, что не может позволить себе что-то поновее. У нее еще был компьютер, но тоже не шибко хороший. По факту, единственной действительно дорогой вещью в ее распоряжении была фотокамера, подарок тете Бенни. «Хочу», — кивнул я, — «но ведь сейчас не об этом, я о разработке». «Ты хочешь сделать свою игру?» — еще сильнее удивилась Пенни. «Я хочу, чтобы мы сделали игру втроем». Я взял паузу, чтобы отхлебнуть чаю. Нужно что-то простенькое, я бы даже сказал, почти примитивное, но захватывающее внимание. «Садись, я тебе сейчас все объясню». Когда с книгами вышел облом, я переключился на простенькие мобильные игры. Те, которые легко сможет повторить компания, пусть талантливых, но все же подростков, не обладающих особыми ресурсами на разработку. Конечно, большинство мобильных игр можно было отнести к этой категории, но нам нужно было еще и время сэкономить, и я нашел такой вариант. Флаппи Бёрд в этом мире еще не было, и я прекрасно помнил, какого шума наделала эта игра и сколько денег поднял на ней разработчик. Чисто теоретически, я мог бы справиться и в одиночку, ничего особенно сложного в этом не было. Однако, девочкам деньги нужны были не меньше, чем мне. А учитывая местный менталитет, то если разработкой займусь только я, девочки не возьмут с меня ни единого цента. Так что, я собирался заставить два гениальных интеллекта и свой среднестатистический работать над игрой про птичку. Гарантий повторить тот же успех, что был в моем мире, не было никаких. Однако это не потребует от нас практически никаких усилий, так что попробовать стоит. «Думаешь, получится?» Пенни была настроена скептически, и я ее совершенно не винил. Если бы я сам не знал об успехе, который имела игра, то тоже вряд ли бы поверил в грядущий успех. «Мы же ничего не теряем, максимум один вечер работы, а там посмотрим. Получится — хорошо, не получится — не особо-то и обидно. В любом случае, надо обсудить это еще и с Гвен, посмотрим, что она скажет». На этом тема себя исчерпала, и дальше мы общались о всяких пустяках. Однако одними разговорами дело не ограничилось. Скажем так, чай закончился, и мы оба захотели десерт. Началось все с поцелуев и блуждающих рук. Мои пальцы пробежались по спине девушки и довольно быстро нашли ее попку. Она не отставала и, стянув с меня футболку, прошлась нежными пальчиками по моему прессу. Месяц регулярных занятий спортом не прошел даром. Качком я, разумеется, не стал, но намеки на так приятные женскому глазу кубики уже появились. Дело этим не ограничилось, Я встал с дивана, опустился перед сидящей девушкой на колени и медленно стянул с нее домашние шортики вместе с трусиками. Пенни, увидев, что именно я собрался сделать, замерла робким зайчиком с выражением лица, выражающим одновременно удивление, возбуждение и предвкушение. Не изучал этот вопрос специально, но, учитывая поведение местных парней, уболтать их поработать язычком должно я быть целым искусством. Я же ничего зазорного в этом не видел. Пенни, во время секса, всегда ставит мое удовольствие выше своего и не отплатить ей тем же, было бы натуральным свинством. Ох, вырвался из девушки стон, когда мой язык впервые коснулся ее киски. Я прислушивался к ее стонам и старался корректировать свои действия в соответствии с ними, чтобы доставить ей как можно больше удовольствия. Покрутив языком вокруг клитора, ласково надавливаю на него, опускаюсь ниже и провожу языком по всей щелочке сверху донизу и обратно, далее проникаю внутрь и делаю круговое движение, стараясь задеть как можно больше чувствительных точек. Вернувшись к ее набухшей от возбуждения горошине, подключаю к делу два пальца и вхожу в девушку уже ими. Пенни реагировала на каждое мое действие, на какое-то громче, на какое-то тише. Узнать, какие действия приносят ей наибольшее удовольствие, было не так уж и трудно. Я ускорялся и замедлялся, растягивая ее удовольствие. Это не могло продолжаться вечно, и девушка все же кончила, щедро окатив мое лицо своими соками. Как раз вовремя. Я и сам был уже возбужден до предела. Ставший каменным член грозился вот-вот порвать штаны вместе с трусами. Поэтому я поспешил освободить его из плена. Раздевшись догола, я поднял ноги Пенни и прижал их к ее плечам, практически сложив девушку пополам. Гибкость девушки-паук очень хороша в такие моменты. Перед проникновением я накрыл ее губы поцелуем, и наши языки встретились, но в этом не было борьбы за господство, они просто ласкали друг друга, наслаждаясь моментом. Когда я вошел в нее, Пенни встретила это очередным стоном. С прошлого раза ничего не изменилось, и ее киска оставалась просто потрясающе тугой. И хоть возбуждение подсказывало мне начать трахать ее с силой и скоростью отбойного молота, я удержал этот порыв и начал медленно, наслаждаясь каждой секундой этого действа, лишь постепенно наращивая темп. Только членом я не ограничивался. Мои руки и губы ласкали все, до чего только могли дотянуться, пока мы находились в такой позе. Пара поцелуев досталась даже ее ножкам. Никогда не замечал за собой пристрастия к фут-фетишу, но качающаяся прямо перед моим лицом ступня с изящными пальчиками показалась до безумия привлекательной. Может, это был одноразовый порыв во время возбуждения, а может, я узнал о себе что-то новое. В будущем стоит изучить этот вопрос детальней, сомневаюсь, что Пенни будет против. Сама девушка, между стонами, пыталась отвечать на мои ласки, тянулась губами к моему лицу и бормотала всякие ласковые глупости. Пенни, как это часто бывает, кончила раньше меня. Я понимаю, что это особенности женской и мужской физиологии этого мира, но все же такие моменты неплохо поднимали мне самооценку. Впрочем, я продержался не шибко дольше. Еще буквально десяток фрикций после оргазма девушки, и я наполнил ее нутро своим семенем. «Ух, это было что-то», – прошептал я, когда отдышался после оргазма. «И это только начало», — улыбнулась Паркер, прекрасно понимающая, что только на этом мы не остановимся. Глава 16. Надо сказать, Джози Джеймсон живет на широкую ногу. Иметь в своем доме помещение достаточно просторное для проведения в нем бала — это сильно. Чего, собственно, и следовало ожидать от владелицы одного из самых популярных печатных изданий в стране. Несмотря на весьма своеобразную манеру подачи новостей, особенно о супергероях, и собственную эксцентричность, Джеймсон Дейли Бьюгл пользовался просто бешеной популярностью, ведь давал людям то, чего они желают больше всего – шоу. «Панси, наконец-то ты здесь. Почти все уже собрались, и я боялась, что ты опоздаешь». Я даже не сразу понял, что обращаются к Пенни. Говорившей была никто иная, как Фелиция Харди. Он встретила нас у входа в бальный зал. Даже с моими весьма посредственными знаниями не узнать ее было бы сложно. В интернете я натыкался на целую кучу артов и картинок с ней, в основном раскрывающих тему ее прекрасных холмов. Что тут сказать, те произведения искусства не воздавали должное ее красоте в полной мере. Мне очень нравились Пенни и Гвен, особенно сегодня. Наряженные и накрашенные девушки были выше всяких похвал, но на их фоне Харди совершенно не терялась. Ее элегантное черное платье, являлась идеальным балансом между скромностью и сексуальностью. Все нужно было прикрыто, но все изгибы ее потрясающего тела были подчеркнуты, превращая ее из красотки в настоящую секс-бомбу. Интересно, она уже надела костюм? В интернете не было ничего о ее злодейской деятельности, но, если я правильно помню, черная кошка, воровка, не совсем тот тип злодея, которому нравится появляться перед камерами. Вор должен быть тихим и уметь заметать за собой следы. Филиппа, натянуто улыбнулась Пенни, как я могла опоздать на столь важное мероприятие. Похвальная ответственность. Губы Фелиции растянулись в озорной улыбке. Уж не знаю, что между ними происходит, но Харди этим явно наслаждается. Представишь мне своих очаровательных спутников. О, это Сэм Уэйт, мой парень и Гвен Стейси, наша подруга. Пенни смогла произнести словосочетание «мой парень», не покраснев и не заикнувшись. Большой прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Ребята, это Фелиция Харди, дочь организатора этого вечера. Очень приятно, произнесли мы с Гвен практически хором. Взаимно, Фелиция окинула нас двоих пристальным взглядом, но невозможно было понять, нравится ли ей то, что она видит, или нет. Выражение ее лица никак не изменилось, а на кубах все так же играла улыбка. Ну что же, не буду вас задерживать. Думаю, еще пара минут и миссис Джеймсон удар хватит. Она уже обыскалась своего фотографа. На этом моменте лицо Пенни немного побледнело. Джеймсон настолько плоха? Впрочем, упомянутая не заставила себя ждать. Паркер, вот ты где, бездельница, быстро иди сюда, сфотографируешь меня с миссис Харди, рявкнула появившаяся в проходе Джози. Пенни послала нам с Гвен извиняющийся взгляд и поспешила за своей начальницей. «Удачи!» – прошептал я ей в спину. «Ну, нам тоже, пожалуй, пора. Приятно было познакомиться, Фелиция. Увидимся!» Харди довольно дружелюбно помахала нам рукой и осталась встречать гостей. Мы же, наконец, прошли в бальный зал. Помещение было обставлено дорого и со вкусом. Со слов Пенни, я знаю, что организацией мероприятия занималась Фелиция. По крайней мере, именно она ходила к Джеймсон договариваться насчет фотографа. Если она приложила руку и к убранству зала, то можно только похвалить ее за отлично проделанную работу. Дел у нас с Гвен тут не было. Мы пришли сюда исключительно ради Пенни, но я еще хотел посмотреть на гостей, может, получилось бы кого-то узнать. Так что, здороваться с гостями у нас не было никакого желания. Да и не знали мы тут никого. Стейси выудила у ближайшей официантки два бокала с шампанским, и мы заняли стратегическое положение в тихом уголке. Осматривая гостей, я понял, что поторопился с выводами о том, что никого тут не знаю. На вечере присутствовала никто иная, как Флёр Томпсон. Если подумать, то удивительного в этом мало. Насколько я понимаю, девушка явно из богатой семьи. Дорогущая машина и явно недешевые вещи, которые она носила, явно на это намекали. «Все в порядке?» – немного обеспокоенно спросила Гвен. Подняв бровь, я повернулся к Стейси. «Ты смотришь на нее так, будто она кого-то убила». Гвен кивнула на Томпсон. «У тебя с ней проблемы?» «Не у меня, у Пенни, они, не ладят». Я старался ответить как можно деликатней. «Не мне посвящаться Стейси в проблемы, Паркер. Если захочет, то расскажет сама». «Ясно», — Гвен недобро сощурила глаза. «Думаю, мои усилия были напрасны». Мой свирепый взгляд, направленный на Томпсон, говорил куда лучше любых слов. От разговора нас отвлекло появление весьма интересной личности. Самая крупная, во всех смыслах этого слова, фигура криминального мира Нью-Йорка и просто весьма видная бизнесвумен, Уилма Фиск. Я неосознанно напрягся. Конечно, вряд ли она что-то устроит, но все же, осознание того, что я нахожусь в одном помещении с одной из самых опасных женщин города, было весьма нервирующим. И все же понаблюдать за ней будет весьма полезно. Я не настолько уверен в себе и высокомерен, чтобы думать, что смогу следить за ней и подслушивать ее разговоры так, чтобы она меня не заметила, но никто не может запретить мне время от времени оглядывать зал и замечать, с кем и как она общается. В конце концов, молодой парень, озирающийся на богатых женщин, не был чем-то удивительным, это скорее от меня ожидалось. А посмотреть было на что. Люди очень по-разному реагировали на Фиск. Кто-то был ей рад. Этих я выделял отдельно и старался запомнить, чтобы потом разузнать о них. А некоторые были напряжены как струна, или даже напуганы, хоть и старались не подать виду. Интересно, криминальная королева все еще оставалась в тени для широких масс, но вот богачи явно что-то о ней знали. В целом, вечер проходил очень спокойно, даже цивильно. Никаких неожиданных происшествий, которых я так опасался, увидев Фиск, так и не случилось. Уилма собрала вокруг себя кружок по интересам, и они обсуждали что-то несомненно важное. Фелиция, легкой бабочкой, порхала по залу, уделяя внимание каждому из гостей. Точно так же поступала поразительно похожая на нее женщина, ее мать, судя по всему. Несчастная Пенни повсюду следовала за своим боссом. Думаю, ее руки уже устали держать эту чертову фотокамеру. Пару раз ей удалось выкроить время, чтобы перекинуться с нами парой слов, но Джози быстро выдергивала Паркер, чтобы та сфоткала ее с очередной важной шишкой. Мы же с Гвен откровенно скучали, стоя в своем углу и потягивая шампанское. Ни один из нас еще не напился, но если так продолжится, то алкогольное опьянение будет не за горами. «Не хочешь потанцевать?» – неожиданно спросила умаившаяся от безделья Стейси. «Ну, если ты не боишься, что я отдавлю тебе ноги, то почему нет?» – усмехнулся я, принимая руку девушки. Я и правда был не уверен в своих танцевальных навыках. Сэм кое-что умел, а вот я всегда относился к тому типу парней, что придя с друзьями на школьную дискотеку выстраиваются у стены, гордо скрещивают руки на груди и притоптывают ногой в такт музыке. В общем, оставалось надеяться на навыки Сэма, не хотелось бы опозориться перед Гвен. «Ха, кто еще кому ноги отдавит?» – рассмеялась Стейси. Мы вышли на танцпол, на котором уже кружились некоторые пары. Я положил руки на талию Гвен, а она обвила своими мою шею. Хорошо, хоть танцы тут не сильно отличались от тех, которые я знал. Танец начинался медленно, мы оба помнили об отдавленных ногах и не торопились набирать темп. Однако, все проходило неплохо, и со временем мы ускорились, чтобы соответствовать музыке. «Знаешь, я все-таки немного удивлена», — заговорила Гвен, «когда мы оба приспособились к танцу. Ты только пойми меня правильно, я не хочу тебя обижать. В чем дело?» «Ну, понимаешь, хоть ты и говорил, что тебе не интересно», — замялась Стейси, «но все-таки удивительно видеть парня в окружении богатейших женщин, который совершенно не собирается привлечь их внимание. Обижаться на Гвен было бы глупо. В мире, где меркантильность мужчин возведена в абсолют, даже немного карикатурно, я действительно выделялся. Конечно, не я один был такой хороший, нормальные парни здесь тоже были, но большинство все же стремилось к деньгам. Ну, я бы соврал, если бы сказал, что не стремлюсь к деньгам», — ответил я, продолжая кружиться с девушкой в танце. «Просто, если речь об отношениях, есть вещи, которые меня привлекают больше. Выбирая между ужином в роскошном ресторане и тихим вечером в уютной гостиной, я выберу второе, не задумываясь». «Интересный ты все же парень, Сэм», — улыбнулась Гвен, и тема себя исчерпала. Танец закончился, и девушка, извинившись и пообещав, что ненадолго, удалилась в дамскую комнату. Выпитое шампанское давало о себе знать, но я был достаточно тактичен, чтобы не упоминать об этом вслух. Пенни все еще была занята, так что с уходом Гвен, я остался в гордом одиночестве, но долго это не продлилось. «Сэм», — раздался из-за спины голос, показавшийся мне смутно знакомым. Обернувшись, я едва не замер от удивления, не ожидал ее тут увидеть, и как только умудрился проглядеть. «Хорош шпион, однако». «Добрый вечер, миссис Осборн». Глава 17. «Добрый, Сэм», — женщина улыбнулась, которую в ее исполнении можно было считать приветливой, но только для тех, кто хоть немного с ней знаком, уголки губ на ее строгом лице, всегда вызывавшему у Айта ассоциации с хищной птицей, едва двинулись вверх. «Не ожидала тебя тут увидеть». «Сам не ожидал тут оказаться», — развожу руками. «Пенни пригласили в качестве фотографа, а она позвала меня». «Ах, видела ее», — Норма позволила себе сухой смешок. «Бедная девочка, угораздило же ее связаться с Джеймсон». Тема моего присутствия здесь себя исчерпала, и на несколько мгновений установилась тишина. Однако у меня все же был вопрос, который я хотел бы задать старшей Осборн. «Как Габриэлла?» Мой интерес был навеян отнюдь не любовью и даже нежеланием показать себя душкой перед Нормой. Я к младшей Осборн не испытывал абсолютно никаких чувств, а Сэм в большей степени любил ее деньги. Просто хотелось узнать, как дела у потенциальной гоблин-младшей и скоро ли она объявится в городе. «В порядке», — улыбка Нормы стала чуть шире, — «когда речь зашла о дочери, я знаю, что для вас обоих это было довольно неожиданно, но не вини ее. Это было мое решение, и у него была причина. Расспрашивать об этой самой причине я не видел никакого смысла. Если Норма не сказала сразу, то ответа я не получу. А вот про неожиданность, Это мягко сказано. Ни Сэм, ни Пенни так и не поняли, что случилось и чем был вызван такой внезапный отъезд. Все, что получил парень, это телефонный звонок с кучей извинений и заверениями в бессмертной любви, которыми так любят кидаться подростки. Самый главный вопрос – как мне с ней поступить? Конечно, нельзя исключать, что она в своей Европе встретила какого-нибудь фрица или Франсуа и уже забыла, как меня зовут. Отсутствие контакта за все это время вполне может служить подтверждением этой теории, но я предпочту обдумать все заранее и быть готовым. Стоит ли переиначить пословицу и держать друзей близко, а врагов в своей постели? Как знать, может, великая сила любви сможет предотвратить появление злодейки. Она вернется? Задал я очередной вопрос. Конечно, хмыкнула Осборн, будто я смогла бы удерживать ее от тебя слишком долго. В ее голосе не было недовольства. Нужно отжать должное мистеру Уайту и его талантам обольстителя. Все же одно дело влюбить в себя пусть и обученную строгой матерью девочку-подростка, это одно. А вот добиться расположения от ее матери, женщине, повидавшей жизни и обладающей отменным деловым чутьем, это уже совсем другое. Я хотел продолжить разговор, но нас прервали. С лица Нормы неожиданно слетели любые намеки на дружелюбие. Она выпрямила спину, втянула ноздрями воздух и шумно выдохнула. Проследив за ее взглядом, догадаться о причине такого поведения было нетрудно. В нашу сторону двигалась Уилма Фиск. Приятно было поболтать, Сэм. Попрощалась Норма и сама двинулась навстречу неожиданной гости. «Мне тоже, миссис Осборн», — бросил я ей в спину. Было жутко интересно послушать, о чем они будут говорить. Вряд ли у них есть совместные дела, судя по реакции Нормы. А если и есть, то Осборн они счастья явно не приносит. Можно сказать, мне повезло, и они не стали отходить далеко от меня. Однако, что-либо услышать все равно было трудно. Гвалт, стоящий в зале, перебивал довольно тихий разговор. Люди здесь собрались культурные и голоса никто не повышал, но народу в зале было порядком и фоновый шум выходил весьма приличным. Мне оставалось только смириться с поражением. Начни я двигаться в их сторону, и это вызовет вопросы не только у Фиск, но и у Нормы. Злить и ту, и другую мне сейчас не с руки, особенно в гражданском облике. И Гвен, как назло, еще не вернулась. С ее улучшенным телом, возможно, получилось бы что-то разобрать. Пенни тоже не собиралась освобождаться в ближайшее время. Сейчас она была занята тем, что фотографировала Джози Джеймсон, Анастасию Харди и какую-то старуху, похожую на Джабу Хатта. «Интересные у тебя знакомства», — ко мне обратилась Фелиция. «Что-то я сегодня нарасхват у знаковых личностей. Мисс Харди», — я изобразил вежливый кивок.